2 января 2020 года. Кухня ничего трудного находилась в восточной части Лондона, на неприметной боковой улочке в Далстоне. Это была та часть города, куда еще не добралась идея облагораживания. Здесь закусочные красовались рядом с похоронными агентствами и заброшенными магазинами пластинок. На фасаде красовалась надпись «Дворец Тандыра», подчеркнутая полосками зеленой краски. Раньше в этом доме был какой-то индийский ресторан, но у Минни с Лейлой пока не было денег даже на то, чтобы по-настоящему изменить вывеску. Но они сочли это чем-то вроде доброго знака. Они вернулись из Индии с новыми планами и тут же нашли заброшенный индийский ресторан, предлагавший им шанс получить его в аренду. «Надеюсь, вам, девочки, повезет здесь больше, чем нам», — уныло сказала миссис Мохан, помогая им освободить все ящики и буфеты. «Но уж лучше вы, чем еще один KFC или цыпленок Пири-Пири». 4 года спустя на стальной дверце холодильника по-прежнему висела фотография семьи Мохан. Девушки нашли ее уже после того, как перебрались сюда, и у них не хватило духу выбросить последние свидетельства тяжелого семейного труда. По пути на работу Минни купила кофе на всю бригаду. Вообще-то она не могла себе этого позволить, но подумала, что все нуждаются в моральной поддержке. Она проснулась в 2 часа ночи, чувствуя себя пьяноватой и неуверенной, потом отпраздновала оставшуюся часть дня своего рождения, приготовив огромный испанский омлет с весьма подозрительным набором ингредиентов, найденных в холодильнике. Рано утром она слушала музыку и прибиралась, а Лаки с подозрением наблюдал за ней со своего теплого местечка на холодильнике. Теперь было уже 2 января, любимый день года для Минни, день, от которого оставалось максимальное время до ее следующего дня рождения. И потому, несмотря на все, что случилось накануне, она весьма бодро отправилась на работу. Утром Грег уже пытался позвонить ей. Она не ответила. Она ехала в автобусе и просто не хотела портить себе настроение спорами. Грег мог быть весьма необщительным, когда его это устраивало. Если он писал большую статью, то мог несколько дней не подавать о себе никаких вестей. Возможно, ему пошло бы на пользу, если бы и Минни вдруг оказалась не слишком доступной. «Я принесла кофе!» — крикнула она, врываясь в дверь, и старомодный колокольчик над ней звякнул. «О, ты просто чудо!» — заявил Алан, беря один стакан. «Алан, спасибо, что приняли нас в канун Нового года. Мы оба прекрасно провели время». «Всегда к вашим услугам», — поклонился Алан. Алан, их водитель, развозивший заказы, был высоким худым мужчиной за 50 с постоянно кривящимися губами. Он обладал бледной нездоровой кожей и широко расставленными кошачьими глазами с тяжелыми веками. При взгляде на него Минни часто думала о каком-нибудь поэте XVIII века с измученной душой. Раньше Алан был капитаном речных судов, но какой-то несчастный случай с якорем превратил его в сухопутного увольня. Никто не знал, что это было за несчастье или как именно пострадал Алан. Он не любил об этом говорить. «А ты принесла что-нибудь без молока?» — спросила Флёр, быстро оглядываясь. «Нет, увы, только капучино, причем с коровьим молоком», — выразила сожаление Минни. Флёр вздохнула, но тем не менее протянула руку к одному из стаканов. Флёр сидела у них на телефоне. Ей было 22, и она увлекалась разными диетами. Сегодня шел 2-й день веганства. С изящной длинной шеей и почти белыми волосами Флёр напоминала прекрасного высокомерного лебедя, и казалось, что она зашипит, если вы подойдете слишком близко. Флёр пришла к ним 2 года назад. Тогда здесь работали только Лейла и Минни, но бизнес начал разворачиваться, и им понадобилась помощь с приемом заказов. Флёр явилась на собеседование с собственным предложением. Она объяснила, что учится на курсах программистов, но не может заниматься этим дома, так как ее мать уверена, что от интернета у людей начинается астма, а потому ни за что не позволит установить у них дома Wi-Fi роутер. Флёр сказала, что готова работать 4 дня в неделю, но они могут платить ей только за 3, если позволит в свободное время выполнять учебное задание. Они дали девушке работу, потому что звучало это неплохо. Но позже Минни гадала, имелось ли хоть слово правды во всей этой истории о матери Флер и учебе. Флер никогда не упоминала о своих родителях, никогда не спешила домой и 2 года спустя все еще училась на 6-месячных курсах программистов. Лейла предполагала, что на самом деле Флер – одна из гламурных лондонских побродяжек, которой просто хотела сидеть где-нибудь в тепле и рыться в социальных сетях. «Лейла уже пришла?» – спросила Минни. «Нет», – ответила Флер, снимая крышку со своего стакана и заглядывая в него с таким видом, словно надеялась обнаружить все-таки не коровье, а соевое молоко. «Ох, а у нас тут случилась катастрофа!» «Что?» — Минни обернулась к ней. «Какая катастрофа?» «Беверли сожгла пироги!» Флер медленно, изящно пожала плечами. «Не может быть!» Минни бросилась мимо стойки администратора в кухню в глубине помещения. Беверли, красная как рак, в белом поварском халате склонялась над рабочим столом, заваленным пирогами. Они играли темными красками от серо-коричневого цвета до угольно-черного. Минни разинула рот, грохнула поднос с кофе на стол и окинула взглядом картину разорения. «Что случилось?» — тихо спросила она. «Я думаю, вот эти еще можно спасти», — пробормотала Беверли, показывая на левую сторону прилавка. Беверли было 59, но выглядела она старше из-за красноватой кожи и мягкого лица с дряблым подбородком. «Как ты сумела сжечь сразу так много?» — спросила Минни, недоверчиво качая головой. По крайней мере, 30 из 40 пирогов, лежавших перед ней, продать было нельзя. «Я пришла рано, и тут сразу началось». Глаза Беверли расширились от раскаяния. Курчавые черные волосы выбились из-под сеточки, придавая ей вид безумного профессора. «Мы с плитой не могли договориться». «Это те самые пироги, на которые Лейла потратила весь день перед Новым годом?» Минни пододвинула железный барный табурет к большому стальному прилавку, взяла сгоревший пирог, и черное тесто рассыпалось у нее в руках. «Что случилось с таймером, который мы тебе купили? Пироги должны стоять в духовке ровно 42 минуты. Мы с таймером друг с другом не ладим». Беверли вздохнула, убирая с глаз непокорную прядь волос. Минни села, обхватив голову руками. «Нет, 2 января не должно было начаться вот так». «Прости, Минни», — с несчастным видом произнесла Беверли. «Я не понимаю, что со мной происходит в последнее время. То я здесь работаю, а то вдруг мои мысли улетают куда-то, и 20 минут проносятся как секунды». «У нее жизненный кризис», — заявил Аллан, переминаясь с ноги на ногу. «Ну, вопросы вроде «зачем я здесь?», «зачем вообще все это?», «неужели пироги — смысл существования?» и «упс, кухня уже горит». Беверли хлопнула Аллана чайным полотенцем. «Минни, тебе кто-то звонил», — сообщила Флер, вытягивая длинную шею из-за стойки администратора. «Что-то насчет уменьшения...» «Есть изменения в сегодняшних заказах?» — спросил Минни. «Я точно не помню». «Флер, мы уже говорили об этом. Ты должна записывать все сообщения, иначе тебе просто нет смысла сидеть здесь». Флер закатила глаза и вернулась к своему телефону, прихлебывая неправильный капучино. «Я испеку новое», — засопела Беверли. «Ты можешь вычесть стоимость ингредиентов из моего жалования. Мне очень жаль, Минни». Минни глянула на свои часы. Им нужно было испечь, упаковать и доставить в разные части Лондона 45 пирогов до 2:30 дня. Непростая задача. «Нет, не говори глупости, Бев. Перестань, нет смысла теперь плакать», — сказала она, похлопав Беверли по спине. «Лучше возьмемся за дело». Минни закатала рукава, надела фартук и сеточку для волос и принялась за работу. Ей нравилось печь. Занимаясь этим, она чувствовала себя совсем спокойно. Она часто слышала рассуждения о том, что полезно бездумно отдаваться моменту. И для нее заниматься тестом как раз и было тем самым. Она легко сосредотачивалась на деле, позволяя своему уму отвлечься от обычного мысленного шума, сожалений и тревог. А вот Беверли явно сейчас не находила успокоения в работе. Минни уже подумывала, не следует ли подсказать Беверли, что нужно кое-кому обратиться по поводу такой рассеянности. Все началось несколько недель назад, и все это заметили. Не то чтобы Беверли стала забывчивой, скорее ее ум на какое-то время выключался. Лейла пришла как раз тогда, когда Минни и Беверли уже превращали все ингредиенты в огромный шар теста на центральном стальном столе. «Что тут происходит? Почему вы месите тесто?» — удивилась Лейла, быстро поглядывая по очереди на Алана, Беверли и Минни. «Беверли сожгла пироги», — пояснил Алан, переминаясь с ноги на ногу. «Черт побери, Беверли!» — воскликнула Лейла, с силой хлопая ладонью по столу. Алан испуганно подпрыгнул. Беверли всхлипнула и закрыла глаза. «Спокойно, спокойно, все в порядке, просто у нее неудачный день», — поспешила сказать Минни, поглаживая Беверли по спине, перепачканной в муке ладонью. «Мы сделаем еще, все нормально», — и она многозначительно посмотрела на Лейлу. «Ничего не в порядке», — вздохнула Лейла. «Я потратила весь канун Нового года, лепя эти пироги, а ты...» Она ткнула пальцем в сторону Минни. «Что с тобой вчера случилось? Я тебе звонила в дверь 100 лет подряд, мисс чертова мигрень». «Когда Лейла злится, она мне не нравится», — сообщил Алан, сутулясь и морщась, как обиженный ребенок. «Яркая радуга в воинственном настроении», — заявила Флер, появляясь в дверях кухни. «А что вчера случилось?» — спросил Алан. «Кстати, с днем рождения, Минни», — сказала Беверли, смахивая слезы. «Хорошо провела время». «Ничего хорошего», — заявила Лейла, опираясь обеими руками о прилавок. «Спряталась в своей квартире, делая вид, что у нее мигрень. Не захотела видеть лучшую подругу». «Я не притворялась. У меня была мигрень», — возразил Минни, ударив кулаком по тесту. «О, мне так нравится, когда мои мамочки ссорятся», — пропела от двери кухни Флер, размахивая руками, как капитан команды болельщиков. «Это не слишком по-взрослому, а, Минни?» — поинтересовалась Лейла, не обращая внимания на Флер. «Этот страх перед 1 января становится просто глупым». «Ничего глупого. И у меня действительно болела голова, ясно?» — сердито бросила Минни, хватая ком теста и силой швыряя его на стол. Все промолчали. От удара теста о стол помещение дрогнуло. «Антракт! Перерыв! Я включу какую-нибудь музыку», — сказала Флер и, взметнув белыми волосами, вернулась на место администратора. Лейла надела фартук и мрачно глянула на ряд сгоревших пирогов, которые Беверли перенесла на стол у дальней стены кухни. «Полагаю, нам не спасти даже начинку», — вздохнула она. «Ладно, Бев, помоги мне убрать подальше это несчастье». 10 минут спустя, когда полностью сгоревшие пироги оказались в мусорном баке, а в кухне остался лишь запах горелого теста, все слегка расслабились. Они организовали настоящий конвейер. Алан и Минни раскладывали тесто в новые формы, а Беверли и Лейла занимались начинкой. Флер подбирала бодрые песенки, и все, даже Алан, подпевали «Леди Мармелейд» Кристины Агилеры. Если в чем-то Флер и была хороша, так это в поисках правильного саундтрека для подъема общего настроения. «А похититель имени еще не объявлялся?» — спросила Лейла, когда они с Минни столкнулись у раковины. Лейла оттаяла, но Минни знала, что подруга еще не простила ей вчерашний день. «Кто такой похититель имени?» — спросила Бев. «Перед Новым годом Минни познакомилась с тем человеком, который родился в одной больнице с ней в одно и то же время», — пояснила Лейла. «Разве не странно?» «Если точно, то на 1 минуту раньше меня», — сказала Минни. «Мама Минни хотела назвать ее Квин, но мама этого типа сперла ее идею, так что Минни в итоге оказалась Минни», — сообщила Лейла. «Квин Купер», — Флер произнесла это вслух. «Прекрасно звучит. А вот Минни Купер ужасно. Без обид». Начинка закончилась, и Минни занялась другими делами. Флер приглушила музыку и воткнула в волосы последнюю шпильку. Пока другие работали, Флер трудилась над своей затейливой прической, заплетая на висках аккуратные косички. Она выглядела как одна из героинь «Игры престолов». «Весьма романтично», — сказала Лейла. «Минни и роковой похититель имени воссоединились через 30 лет. Двойняшки, разделенные при рождении. Им было суждено снова найти друг друга, несмотря на все преграды. Она театрально прижала руки к груди. Все засмеялись, кроме Минни. «Какие к черту двойняшки? Что за ерунда?» — покачала она головой. Но, хотя она и хмурилась, втайне была довольна. Лейла принялась поддразнивать ее, а значит, простила. «В этом должно что-то быть? Вы, как те, кто родился под знаком близнецов, вы родственные души», — решила Флер. «А ты дала ему свой телефон?» Свидания были одной из любимых тем Флер. Она знала все обо всех, но говорила, что учится, так что ей самой не до поисков пары по гороскопу. «Я сказала, что он может найти меня в социальных сетях, если захочет», ответила Минни, старательно изображая безразличие. «Но уверена, что он не станет этого делать. С какой стати? У него есть подруга». А потом, после паузы, добавила. «И у меня есть парень». «Эй, что ты делаешь с моим телефоном?» Оглянувшись, Минни увидела, что Лейла что-то ищет в ее телефоне. «Ты сменила картинку на своей страничке в Facebook». Лейла хитро усмехнулась. «И к чему бы это? Ты вообще никогда туда не заглядываешь». «Ну, Новый год, новая фотография. Я могу менять фото, когда мне вздумается». Минни покраснела и отвернулась, спрятав лицо в холодильнике, словно что-то там ищет. «Это не новое фото, ему уже 4 года». Лейла показала телефон Флер. «Видишь?» Она поставила снимок из Индии. «Она тут загорелая и сексуальная. Отдай!» рявкнула Минни, отходя от холодильника и бросаясь через кухню с протянутой рукой. «А ты отлично тут выглядишь!» Флер одобрительно кивнула. «Если хочешь, чтобы я поместила тебя на сайт свиданий, это фото в самый раз. Ты тут молодая, стройная и немножко глуповатая. Парням такие нравятся». «Спасибо, Флер, но я вполне счастлива с Грегом», обиженно произнесла Минни. Она забрала телефон, демонстративно не проверяя сообщения, и решительно сунула его в карман фартука и вернулась к делу. Остальные так и стояли, глядя на нее. «Эй, ребята, хватит таращиться! У нас очень мало времени, если вы вдруг этого не заметили. Нужно выполнить 40 заказов, все из печи доставить сегодня. А если мы не получим денег, ни у кого из нас завтра не будет работы, так что...» Все затихли. Беверли уронила жестяную форму для пирога. Та со звоном упала на пол и покатилась по кремовым кафельным плиткам. Телефон в кармане Минни громко зазвонил. Она поймала взгляд Лейлы и отвернулась ото всех, чтобы посмотреть, кто это. Это было сообщение в мессенджер от Квинна Хэмилтона. Минни открыла сообщение. «Минни, я надеюсь, это именно ты, девушка 1 января. Можешь позвонить мне? Мне бы хотелось кое-что обсудить. Квин». В конце был прикреплен номер его телефона. Минни ощутила, как запылали щеки. Он выследил ее, но она почувствовала облегчение, как будто все раздувавшийся пузырь ожидания, свяжется он с ней или нет, наконец лопнул. «От кого это сообщение?» — спросила Лейла, а глаза ее впились в Минни, стараясь обнаружить подозрительный румянец смущения. «Ни от кого», — ответила Минни, пряча телефон в карман фартука. «Ладно, начинаем печь эту партию». Минни хлопнула в ладоши, создав облачко муки и обрывая тем самым расспросы подруги. Лейла поставила первый поднос с пирогами в печь, Беверли потела над таймером, а Алан ушел подогнать ко входу фургон. Флер посмотрела на свой телефон и тут же сделала селфи с новой прической в разных позах. «Ой, Минни, забыла сказать, мне в следующий вторник нужен выходной», сообщила она, снова закрывая и убирая телефон. «Мой кузен знаком с Тарантино и занимается исследованием истории призраков в подземке Лондона. А Тарантино сейчас в Лондоне, у него новые идеи для фильма. А я как раз тоже над этим работаю, так что обещала ему помочь, показать кое-какие из самых зловещих мест. Конечно, это сверхскучно, но...» Флер возвела взгляд к потолку. «Хорошо», — пробормотала Минни. Ей сегодня было не до фантазии Флер, которая постоянно выдумывала самые нелепые предлоги для того, чтобы взять выходной. Могла бы просто сказать: «Мне нужно к дантисту». Через несколько минут Алан вернулся в кухню, нервно сжимая кулаки и кривя губы. «У нас еще одна проблема», — сказал он, открывая и закрывая рот, как золотая рыбка. «Что еще?» — закричала Лейла. «Пургон арестовали». «Да ты шутишь!» — устало произнесла Минни. «Где ты его поставил?» «На двойной желтой полосе», — мрачно ответил Алан. «Но это же не считается в нерабочие дни». «Тогда действует парковочная амнистия». «Во-первых, всегда считается. Во-вторых, сегодня не общий выходной». Минни в отчаянии закрыла глаза. «Ох!» — выдохнул Алан, и его губы превратились в длинную горестную линию. «Ну как все это могло случиться 2 января? Может быть, дух ее проклятия узнал, что она пыталась его надуть, проспав весь свой день рождения? Может, неудачи перешли в итоге на следующий день?» Минни немножко подумала. Она знала только одного человека, у которого можно было бы вот так сразу одолжить машину. Минни вышла на улицу, чтобы ее никто не слышал, и позвонила. «Грег?» — вопросительно произнесла она, когда он ответил. «Наконец-то!» Голос звучал тихо. «Что это за мигрень такая, что ты даже на звонки не отвечала? Неужели так плохо?» «Теперь уже лучше, спасибо!» Минни помолчала. «А как вечеринка, которую я пропустила из-за того, что оказалась запертой в туалете, и никто не пришел на выручку?» «Откуда мне было знать, что ты где-то застряла? Кто-то из официантов сказал, что увидел, как ты уходила. Я пробежался по улице в одну сторону, в другую. Искал тебя с полчаса, не меньше. В общем, вечер пропал». «С чего бы мне уходить, ничего тебе не сказав?» «Ну, я подумал, это вроде твоей паранойи, проклятия. Минни, я вообще не понимаю половины того, что ты делаешь». Грег помолчал. «Я хочу сказать, что если бы ты держала телефон всегда заряженным...» «Я никуда не уходила. Я просидела в туалете всю ночь». Минни глубоко вдохнула, усмиряя раздражение и напоминая себе, что звонит Грегу, чтобы попросить его об услуге. «Послушай, мне очень жаль, что вечеринка превратилась в несчастье. Ты сейчас дома? У меня на работе сущий кошмар. Пожалуйста, можешь одолжить мне свою машину?» «Нет, Минни, ты не можешь взять мою машину». Голос Грега звучал сердито. В телефоне что-то зашумело, как в блендере, а потом все затихло. «Он что, отключился? Или просто связь прервалась?» Минни ткнула в клавиатуру, пытаясь ему перезвонить. Грег вообще-то не любил, когда ему надоедали звонками. Может, он и в самом деле ее искал. Но как бы то ни было, прямо сейчас Минни следовало придавить свою гордость и продолжить разговор ради сегодняшних пирогов. Похоже, нелады были именно с ее телефоном. Минни уже начала потеть, отчаянно повторяя вызов, и, наконец, звонок прошел. «Алло», — произнес он. «Послушай, мне очень жаль, если ты злишься из-за вечеринки», — быстро заговорила Минни. «Но я же совсем не нарочно застряла в туалете, так? А теперь у меня 40 пирогов, которые нужно развести по всему Лондону, а Алан умудрился подставить наш фургон под арест, и нам не на чем их возить, а ты единственный, кого я знаю и у кого есть машина. Ну, пожалуйста, дай ее на денек, а уж потом мы совсем разберемся». Она помолчала, прикидывая, что ей придется сделать для компенсации. «Ну, может, снова оденусь как медсестра, дантиста. Я же знаю, как тебе это нравится. По пути домой могу купить несколько новых зубных щеток и карточек для записи на прием. Хочешь?» Минни закрыла глаза, желая, чтобы Грег смягчился. «Минни?» произнес он, но голос уже совсем не походил на голос Грега. Минни посмотрела на экран телефона и увидела незнакомый номер. «Грег?» — осторожно спросила она. «Нет, это Квин. Квин Хэмилтон». Минни застыла, не зная, то ли отключить телефон, то ли швырнуть его через улицу, как кусок раскаленного угля, обжегшего ее ладонь. И как это она умудрилась позвонить Квину Хэмилтону? «Ох, черт!» «Прошу прощения», — пробормотала она, прижимая телефон к уху и закрывая глаза. «Не знаю, каким образом набрала твой номер. Я пыталась дозвониться до другого человека». Должно быть, она как-то щелкнула по сообщению в Facebook, когда разговор прервался. «Я понял», — ответил Квин. «Значит, ты получила мое сообщение?» «Ну да». Минни так и стояла с закрытыми глазами. Она же предполагала отложить их разговор на несколько дней. «И тебе нужна машина?» — спросил Квин. «Нет», — резко качнула головой Мини. «То есть да. Прости, я действительно не понимаю, как умудрилась позвонить именно тебе. Должно быть, мой телефон сам за меня решает». «Но у меня есть машина, которую ты можешь взять», — сказал Квин. «Нет, честно, мне твоя машина не нужна. Я могу взять у своего приятеля». Она помолчала. «Но все равно спасибо, ты очень добр». «Ну, если ты возьмешь машину Грега, то придется покупать новые зубные щетки, а это звучит...» Его голос слегка надломился, а это, похоже, дело нелегкое. Мини скрестила пальцы на свободной руке, съежившись всем телом. «Честно, Мини, — продолжил Квин, — я был бы рад помочь. Позволь узнать, где ты находишься, и я подгоню тебе машину. Считай это небольшим возмещением за кражу твоего имени». Минни вернулась в кухню с ошеломленным видом. «Грег дает машину?» — спросила Лейла, укладывая пироги в плоские коробки. «Нет». Минни смотрела в пространство, все еще не придя в себя. «Машину дает Квин Хэмилтон». Канун нового 2016 года. Квин решил заказать частный обед на пляже. Он колебался, не зная, предпочесть пакет «Романтический обед» или «Годовщина». В услуги входили скрипач, официант или беседка у самой воды с дополнительными развлечениями, что бы это ни означало. Но почему стало так сложно просто что-то съесть? Квин, наконец, выбрал основной пакет «Романтического обеда» без дополнений. Пусть все будет попроще. В течение дня служащие отеля бегали на пляж перед их виллой и обратно, организовывая все. Джая провела весь день в спа-салоне. Когда она вернулась, Квин закрыл жалюзи на вилле, пока она переодевалась, чтобы задуманный им обед стал сюрпризом. Когда он вывел Джаю наружу, то увидел, как постарались служащие. Цепочка бумажных фонариков освещала дорожку через пляж к одинокому столу, накрытому белой скатертью. И вокруг него тоже кольцом выстроились воткнутые в песок фонари на солнечных батарейках, создавая на песке некий островок, а между столбиками фонарей висели мерцающие гирлянды белых цветов. Джая задохнулась. «Ох, Квин, как это романтично!» «Это отель устроил», — ответил Квин, не слишком довольный нарочитой показухой. Они вышли через раздвижную дверь на пляж, и Джая остановилась, чтобы снять туфли на высоком каблуке. Квин надел темно-голубой льняной костюм, а на Джае было вечернее платье из зеленого шелка, которое он купил ей во время пересадки в Мюнхене. Выглядела она прекрасно. Платье прилегало к ее телу в нужных местах, и она провела несколько часов в спа-салоне отеля, укладывая волосы и делая еще что-то, о чем Квин очень быстро наскучила слушать. Квин обнял ее за талию и, подведя к столу, выдвинул белый, обтянутый хлопковой тканью стул, на спинке которого красовался розовый бант. Бант был слегка потрепанным, и Квин мельком подумал, сколько таких вот романтических обедов видела эта лента. Идея отправиться в отпуск в Индию принадлежала Джае. Ей хотелось повидать своих родных в Мумбаи, и она убедила Квина поехать с ней, пообещав в конце поездки неделю на пляже в Гоа. С одной стороны, их путешествие выглядело удачным. Родные Джаи принимали Квина как некую знаменитость, перед ними прошел целый парад разных двоюродных братьев и сестер, и тетушек, которым хотелось познакомиться с человеком из Кембриджского университета. А теперь они с Джаи остановились в самом роскошном из отелей, в каких только бывал Квин или за какие платил. Джая была услужливой спутницей и ненасытной, как всегда. Квин никому не признался бы в этом, но прошлой ночью он подумал всего разок, что они могли бы и просто посмотреть какой-нибудь фильм, а не заниматься сексом 4 раза подряд. Положительной стороной было то, что Джая так увлеклась изучением всех возможностей отеля, что у Квинна оставалось много времени для себя. Для него было облегчением оказаться вдали от дома, и он не мог в любую минуту кому-нибудь понадобиться, ему не звонили посреди ночи. Лишь очутившись здесь, он смог понять, насколько утомительной была жизнь в состоянии постоянной готовности. Но ему было и не по себе, что он уехал надолго, тем более под Рождество. Мать заверила его, что все будет хорошо. К ней приехала сестра из Америки. Тетя Патриция была из тех немногих, кому можно было доверять. «Ох, посмотри, как чудесно!» Джая улыбнулась, сморщив нос. «Они сложили салфетки в форме сердечек. Разве это не мило?» «Мило», — согласился Квин, резким движением встряхивая свое сердечко. «Все идеально для особенного вечера», — продолжила Джая, наклоняясь к нему и касаясь его руки. Ее темно-карие глаза заглянули в глаза Квинна. Глядя на нее через стол, Квин заметил, что каждый волосок ее бровей идеально уложен параллельно остальным. В холодный снежный ноябрьский день в Кембридже, когда Джая предложила провести новогодние каникулы на солнце, ей легко удалось убедить Квинна. В особенности при том, что он знал о приезде тетушки, а это давало ему одну из редких возможностей куда-нибудь поехать. Но по мере того, как путешествие продолжалось, и Квинна представляли все новым и новым родственникам Джаи, он начал беспокоиться, не означает ли для Джаи знакомство с семьей больше, чем он предполагал. Они встречались всего несколько месяцев, и ему не хотелось, чтобы в голове Джаи родились напрасные надежды. Она улыбнулась ему через стол. Квин видел, что она нанесла косметику, которая приберегала для торжественных выходов. Золотая пудра заставляла ее щеки светиться. И грудь в глубоком декольте тоже сияла. Квинну вдруг захотелось подхватить Джаю на руки, побежать к морю и вместе с ней с головой окунуться в воду. Джая не любила, когда ее волосы намокали. Квин усмехнулся, подумав, как бы она разозлилась. «Сделаешь?» — спросила Джая, доставая свой телефон и протягивая его Квинну. Он послушно сделал 4 снимка под самыми выгодными для Джаи углами. Меньше 4 фотографий за раз она просто не признавала. «Спасибо, милый. А когда подойдет официант, я попрошу его снять нас вместе», — сказала она, кладя телефон на стол рядом с вилкой. У Джаи было множество поклонников в социальных сетях, и она регулярно посвящала их в подробности своей жизни. Квин заметил, что она помещает на свою страничку особенно много снимков в те дни, когда пользуется золотой пудрой. У Квинна такой странички не было до тех пор, пока он не приехал в Кембридж получать ученую степень. Именно Джая убедила его в необходимости завести такую страничку. Ей нравилось вывешивать там их совместные фотографии с комментариями типа «Пусть все знают, что он для меня целый мир». Джая очень беспокоилась, что без этого Квин может и не уловить ее эмоций. «Квинни, эти каникулы были просто волшебными», — воскликнула Джая, глядя на море, где солнце постепенно погружалось в облака. «Не будет ли эгоистичным с моей стороны сказать, что было прекрасно оставаться с тобой наедине так долго?» «Мне тоже понравилось», — кивнул Квин, беря меню. «Эй, тут у них есть разные пряные штучки, которые ты любишь. Может, заказать сразу тонну?» «Потому что в Кембридже ты иногда... Ну, не пойми меня неправильно, но там ты иногда кажешься немного рассеянным», сказала Джая, беря нож и всматриваясь в свое отражение в его лезвии. Неопределенно промычал Квин. Ему хотелось утром увидеть рассвет, и он присматривал место, откуда это было бы лучше всего сделать. Он бы встал пораньше и сказал, что хочет пробежаться. Ему нравилось оставаться одному в утро первого рассвета года. Из отеля пришел официант, невысокий, в безупречно белой рубашке, черных брюках и пурпурном жилете с эмблемами отеля. Поставил на стол корзинку с индийскими лепешками, завернутыми в салфетку, и изящный кувшин с йогуртом, а потом подал Квинну винную карту. Джай спросил официанта, не может ли он сфотографировать их с Квинном. Официант вежливо кивнул, взял телефон Джаи, сделал один снимок и хотел вернуть телефон. Квин быстро качнул головой, пытаясь предупредить его, а Джаи уже принялась объяснять принципы композиции и освещения и не отпускала официанта, пока не проверила снимки, а потом велела ему снимать снова и снова под более выгодными углами. «Слишком мал ростом», отпустив, наконец, бедолагу, прошептала она Квинну. «Никогда не получишь хороших кадров, если их делает коротышка. Может, повезет, когда подадут вино?» Кевин подумал, сколько часов своей жизни он провел бы, позируя перед камерами, останься они с Джайей вместе. «Ну что, я наконец познакомлюсь с твоей матушкой, когда мы вернемся в Англию?» — спросила Джайя, поглаживая свои руки и привлекая внимание к свежему маникюру. «Матерям я нравлюсь, ты сам знаешь, я умею с ними обходиться». «Ох, не знаю, сомневаюсь, что найдется время, в особенности, если тебе захочется заняться шопингом на Оксфорд-стрит. Ты же помнишь, что начинаются распродажи?» Джайя помолчала, устремив взгляд в пространство. Он сбил ее с толку, упомянув о распродажах. Но она быстро встряхнула головой, возвращаясь к теме. «Разве она не интересуется мной?» — спросила Джайя, наклоняя голову на бок и проводя рукой по волосам. «Я бы наверняка захотела познакомиться с девушкой, захватившей все время и внимание моего сына». Квин не ответил, и Джайя слегка надулась. «Ты что, не хочешь меня с ней знакомить? Все это время ты уносишься в Лондон по первому зову и ни разу не взял меня с собой?» Квин вообще ни слова не сказал матери о Джайе. Он соврал, что едет в Индию с друзьями. Квин уткнулся в винную карту, и рядом мгновенно возник другой официант. «О, этот намного лучше», — заявила Джайя, поведя бровями в сторону Квинна и окидывая взглядом официанта, чтобы оценить его рост. Затем протянула руку и коснулась запястья Квинна. «Ты ведь не обидишь их чаевыми, да?» Квин поднял голову и увидел, что Джайя пристально смотрит на него. «Он должен сделать фото, когда вернется. Момент слишком хорош. Его стоит запечатлеть. Жаль было бы упустить возможность». Она прищурила глаза, словно пытаясь передать ему что-то по секрету. Темные брови Квинна недоуменно сдвинулись. Потом он опомнился и заказал безумно дорогую бутылку Мерсо. Цены на импорт здесь были запредельными, но ведь это их последний обед перед отъездом. Закрыв винную карту, Квин посмотрел на Джайю и увидел, как она поглаживает свои надушенные руки, и тут до него дошло. Нет. С чего ей это взбрело в голову? Нет, не может она и в самом деле ожидать. Они встречаются несколько месяцев. Какого черта ей это пришло на ум? Ну, может, он ошибается? Должно быть, ошибается. Конечно, ошибается. Но он посмотрел в улыбающиеся глаза Джайи и понял. Нет, не ошибается. Она уверена, что он готов сделать ей предложение. Официант кивнул и ушел. Квин почувствовал, что ему вдруг стало жарко, и неловко дернул свой воротник. Ему следовало раньше с этим покончить. Он ведь и не думал затягивать их отношения. Как он довел до такого? Обычно подруги держались у него полгода. Никто особенно не огорчится, если вы расстаетесь примерно через 6 месяцев. А теперь им нужно выдержать приторный романтический вечер с розовым полиэстеровым бантиком на спинке стула, зная, что Джайя ожидает появления маленькой коробочки, не указанной в меню. Его взгляд метнулся к пляжу. Квин увидел тощего пса, трусившего вдоль воды в их сторону. Это была бело-серая дворняжка с обрубком хвоста, слегка хромавшая на заднюю лапу. «Ой, посмотри, какой забавный пес!» — воскликнул он. Его голос прозвучал выше, чем когда-либо. Джайя повернулась в ту сторону. «Квин, нет, это же грязная дворняга. Не обращай на нее внимания, или она не оставит нас в покое», — нахмурилась она. Квин щелкнул пальцами, чтобы привлечь внимание пса. «Квин!» Джайя под столом ударила его ногой по лодыжке. «Не надо!» Квин притянул псу кусок лепешки. Пес подошел ближе, вежливо взял лепешку, а потом благодарно лизнул руку Квина. «Воспитанный парнишка», — одобрительно произнес Квин, нежно почесывая пса за ухом. «Когда ты в последний раз ел, приятель?» «Неужели отель не в состоянии от такого избавиться?» — резко произнесла Джайя. «Им это не на пользу». Подстегнутый гневом Джайи и благодарностью пса, Квин притянул ему еще кусок. Хотя пес был облезлым и тощим, морда у него была дружелюбная, и он нежно ткнулся носом в руку Квина. «Он должен быть чьим-то. Он такой домашний», — сказал Квин. «Он просто узнает простофиль, когда их видит. Правда, Квин, я серьезно. Не хочу, чтобы эта тварь болталась рядом с нашим обедом или со мной. Позови официанта, пусть прогонит его». Джая надула губки, скрестив руки перед золоченым декольте. «Ладно, я отведу его туда, откуда он пришел». Квин вскочил и бросил салфетку на стул. «Он наверняка живет в какой-нибудь хижине на берегу, за теми пальмами. А ты расслабься, любуйся пейзажем. Я скоро вернусь». И прежде чем Джая успела ответить, Квин подхватил пса на руки и быстро пошел по пляжу, глубоко вдыхая морской воздух. Запах свободы. Но тут же его кольнуло чувство вины, напоминая, что пес дал ему лишь временную передышку. Ему придется вернуться обратно, выдержать обед. Но не сейчас, не в эту минуту. Когда Квин отошел достаточно далеко, он прижался лицом к голове пса и прошептал: «Я перед тобой в долгу, приятель. Пойдем поищем тебе настоящей еды».